Глава 80. Покинув поляну у дома Тышкевича, Заступ осмотрел куст терна со срезанными автоматной очередью ветками. Здесь он ранил последнего диверсанта. Крови на листьях и траве не наблюдалось, раненый отступил в лес. Проследить путь отхода оказалось нетрудно. Враг шел напролом через кусты и подлесок. А вот и кровь. Заступ наткнулся на окровавленные спиртовые салфетки, разорванные упаковки от лейкопластыря и бинта. Здесь враг обработал рану. В паре метров обнаружился выброшенный рюкзак. Раненый избавился от лишнего груза. Заступ проверил содержимое рюкзака. Сухой запас теплой одежды, тактическая аптечка, калорийные батончики, сухпайок, запасные аккумуляторы, блокнот. Заступ съел один из батончиков, надел рюкзак, подтянул лямки, пригодится, и двинулся дальше. По пути он наткнулся на брошенный бронежилет. Силы покидают раненого, избавляется от любой тяжести. Заступ рассмотрел бронежилет. Новый, натовского образца, пластины не повреждены, значит, ранение в области конечностей. Он сложил находку и убрал в рюкзак. Полезная нагрузка добавила энтузиазма. Обессиленный диверсант далеко не уйдет, он где-то рядом. Так и оказалось. Сначала Заступ услышал тяжелое дыхание и неуверенные шаги, а потом разглядел в лесной чаще фигуру. Раненого диверсанта шатало из стороны в сторону. Он волочил левую ногу, перехваченную жгутом выше колена, и хватался за деревья, чтобы отдышаться. В одну из таких передышек Заступ подкрался со спины и ткнул автоматом врагу под лопатку. «Не шевелись, а то сдохнешь». Заступ сдернул автомат диверсанта, бегло обыскал пленного, как учили инструкторы Вагнера, и выдернул пистолет из нагрудной кобуры. Рассмотрел. Наградной, украинский форт, с позолоченными деталями и трезубцем на рукояти. Оценил и присвистнул. «Надо же! Да ты командир! Звание, должность!» «Подполковник Вольф, ГУР Украины». Заступа удивило столь быстрое признание важной шишки. Агент украинской разведки не стал юлить, потому что узнал контрабандиста. Вольф подался вперед с надеждой в глазах. «Ты Заступ. Твой брат Сашко живет в Суммах. Ты наш. Свой». Штанько ударил Вольфа в зубы и сбил с ног. «Я свой для тех, кого ты хотел убить». Вольф сплюнул кровь, оперся на руки и сел, вытянув раненую ногу. Чуть поморщился от боли, но сохранил спокойствие. Искоса глянул на Заступа и напомнил. «Свой, говоришь? Да тебя свои тут прикончат. Ты таскал наше оружие через границу, готовил атаку на своих». В отдалении прогремели взрывы. Вольф прислушался. «Вот, к этому ты причастен». Заступ пнул пленного по раненой ноге. Вольф мужественно подавил стон, лишь слезы брызнули из глаз. «Ну, убьешь ты меня и станешь дважды предатель. Ни вашим, ни нашим». Заступ молчал. Вольф почувствовал сомнение и перешел к уговорам. «Уйдем со мной, Заступ. Ты спасешь меня, подполковника ГУР, и станешь героем. Мы дадим тебе офицерское звание и новые документы. Хочешь — служи, а можешь взять деньги и жить в Европе. Ты же из-за денег влез в это. Дурак был». «Дураком будешь, если не согласишься. Помоги мне дойти до точки эвакуации. Я распишу твой подвиг. Тебя же русские прикончат или посадят. Мы теперь для тебя свои». Заступ колебался. Вольф гнул свою линию. «Не веришь мне? Слова подполковника тебе недостаточно? Я могу позвонить генералу. Тебе подтвердят, что ты нам нужен». «Позвонить?» — встрепенулся Заступ. Из разгрузки пленного торчал телефон, похожий на рацию. Вольф уверенно кивнул. «Через спутник. Вот аппарат». Михаил вспомнил о голодных малышах, рвущихся к мамкиной груди. Вспомнил о раненой маме, которая не может к ним добраться. Она даже не знает, живы ли ее дети. «Дай сюда!» Заступ выдернул телефон, включил дисплей, увидел в списке последних звонков знакомое имя. Тут телефон Артемова. «Того самого?» «Полковник, командир части», — подтвердил Вольф. «Артемов работает на вас?» «Если бы ты нам не помешал...» «Тогда бы шо? Ты лично издевался над детками или кому-то поручил?» «Это война!» — выкрикнул Вольф. «Врагов не жалеют!» «Детки только родились, а уже враги. Воевать должны мужики с мужиками». «Идиот!» — процедил Вольф. Заступ набрал номер. В воинской части на вызов среагировал Артемов, включил связь и затаил дыхание. Евгений Петрович ждал худшего, и Михаил сразу же сообщил главное. — Товарищ полковник, я нашел ваших детей. Они живы, здоровы. — Где они? — выдохнул Артемов. — Дети в лесу, в доме Тышкевича. — А Таня, Юля? Штанько удивило, что полковник спрашивает о двух женщинах. Он забыл спросить имя раненой девушки, которую вытащил из реки. «Их мама жива. Ранение средней тяжести». «Одна? Одна мама?» Заступ списал непонятный вопрос на волнение полковника. «Найдете мамку в деревне Орловка, в новой баньке у реки. Скажите ей, что детки живы». «Она не знает, что случилось?» «Да, разное. У Тышкевича спаниель был. Убит. Тышкевич тоже 200. Оба погибли, защищая ваших деток. А диверсанты уничтожены. Выжил один, главный». «Вольф? Где он?» Заступ посмотрел на пленника. Тяжелый, с животиком, неходячий. «Придется тащить. Вольфа найдете связанным около дома Тышкевича». «Ты кто, боец?» Заступ замялся. «Кто он теперь? В самом деле». Ненавидящий взгляд врага подсказал ответ. «Я свой».